Глава 4. Маленькая тайна инквизитора. Я просыпаюсь, когда смолкает стук колес и рядом раздаются голоса. «Лучшую спальню для моей леди», — приказывает кому-то инквизитор. «Где мы?» — мысленно спрашиваю Аскольда. Тот садится на импровизированной кровати и, вытянув шею, выглядывает в окно. «Какой там постоялый двор. Притворись-ка ты спящий на всякий случай». И сам укладывается рядом, словно несет службу. «Ну и хитрый же, коте!» Дверца кареты распахивается, и надо мной сразу склоняется Лиам. Подхватывает на руки, как тряпичную куклу, и, прижав к себе, несет куда-то вглубь дома. Моя щека касается влажного расстегнутого плаща. Не очень-то приятно. Явственно слышу запах мужчины. Пот, сандал, пряности. Очешуительный микс. Но как только Фергис переступает порог таверны, в нос ударяет удушающий фан кислой капусты, мяса и выпивки. Харчевня три пескаря, не иначе. Распахиваю глаза и тут же натыкаюсь на суровый взгляд мужа. Смотрю на него изумленно. Мне бы спросить, но язык словно прилип к небу. «Это постоялый двор, Мелисса. Переночуем, и завтра уже будем в столице», — объясняет муж, уверенно пересекая небольшой зал, заставленный массивными столами и резными стульями. Стопотом поднимается по лестнице, ударом ноги распахивает дверь спальни и, усадив меня в первое попавшееся кресло, оглядывается по сторонам. Следом за нами в комнату вбегает невысокая пухлая женщина в белоснежном переднике и кружевном чепце. Наверняка хозяйка гостиницы. «Ванна готова?» – раздраженно бросает супруг, даже не удостоив женщину взглядом. «Конечно, милорд!» – поспешно кивает она. «Помочь леди раздеться?» «Я и сама умею!» – хочется заорать мне. Но муж снова все решает за меня. «Да, пожалуй», — кивает задумчиво. «Отдыхай, Мелисса. До обряда я тебя не побеспокою. Буду спать в другой комнате». Женщина за спиной мужа испуганно вздрагивает. Он не видит ее лица, но я моментально считываю эмоции. Испуг, жалость, участие. «Что же ты мне там уготовил, Лиам Фергис?» «Жаль, я не могу говорить. Я бы сейчас тебе устроила допрос с пристрастием, господин инквизитор». «А что? Взрывать мозги я умею». «Отдыхай». Целомудренно прикасается к моему лбу Лиам и быстро выходит из комнаты. А хозяйка таверны тут же начинает хлопотать. Помогает мне снять серый плащ, затем и свадебное платье, прямо на церемонии, превратившейся в ночнушку. Мне-то все равно, а вот для Мелиссы странный выбор. «Он украл тебя?» – заговорчески шепчет хозяйка. И, заметив на моих щеках слезы, на долю секунды притягивает к пухлому боку. Утыкаюсь носом в передник пропахшей кухней и неожиданно всхлипываю. «Только рыдать нельзя», – узнает мой дорогой супруг, разозлится. Покорно разрешаю снять с меня обувь, и, оставшись в кружевных трусиках от Victoria's Secret, вопросительно смотрю на хозяйку. «Закутайся, милая», — накидывает простыню мне на плечи. «Кадушка в другой комнате, а ты такая нежная, можешь простудиться. Баня через дорогу раздевалка?» Усмехаюсь про себя. «И тапочки». Добрая женщина обувает на меня меховые сапожки, очень напоминающие уги. Ноги тут же согреваются, и я под руку с хозяйкой гостиницы торжественно перехожу в другую комнату. А там стоит самая настоящая катка, наполненная до половины горячей водой, даже пар поднимается от поверхности. «Горячая вода! Слава тебе, Господи, можно помыться!» Забравшись в кадушку, млею. Закрываю глаза, пытаясь хоть немного расслабиться, и тут же вздрагиваю от неожиданности. «Не нервничай», — успокаивает меня хозяйка. «Я всего лишь хочу помыть тебе голову. Мягкие руки перебирают мои волосы, а затем намыливают их шампунем с нежным ароматом. Такую процедуру не в каждом спа-салоне окажут. Сплошной кайф. Но когда услужливая женщина берется потереть мне спинку, решительно отбираю мочалку. Моюсь долго, со вкусом, и выхожу из ванны, когда вода начинает остывать. Надеваю заранее подготовленный фланелевый халат в мелкую коричневую клетку и, завернув на голове челму, возвращаюсь в спальню. Самое время поспать. Кашусь на широкую кровать под тюлевым балдахином, прижать к себе шерстяную морду. Охнув, оглядываюсь по сторонам. И только сейчас до меня доходит ужасающий факт. Кота в комнате нет. «Аскольд!» — зову мысленно. «Где ты?» Но в ответ тишина. Осторожно выглядываю за дверь. Может, он сидит в коридоре? Но нет, там пусто. Лишь чадят тусклые факелы, еле-еле освещая стены, обитые темными мрачными деревянными панелями. С минуту подумав, выскальзываю в коридор. «Нет, Автандилыча я не могу бросить, ни за что на свете!» Отсчитываю комнаты, начиная от лестницы. Моя третья. И осторожно ступая, мысленно зову. «Где ты, шерстяная морда?» Но Аскольда тут нет. Сворачиваю в другой коридор. Тоже никого. Нужно спуститься вниз и поискать там. Наверняка мой любимчик остался в карете. Сейчас быстренько сгоняю к ней и заберу малыша. Возвращаюсь чуть ли не бегом к лестнице. И неожиданно слышу голос мужа, доносящийся из-за соседней двери. «Я женился», — сообщает он кому-то непререкаемым тоном. «На этой пустышке Ферн?» — уточняет мелодичный женский голос. «Ты с ума сошел, Лиам?» «Ох, ничего себе!» — думаю я. «Да у нас тут соперница!» «Надо хоть посмотреть, кто там посмел плохо отозваться обо мне». «Врага нужно знать в лицо, а бить по морде», — глубокомысленно изрекал мой дед. «Что ж, посмотрим». Заглянув внутрь, ойкаю еле слышно. Инквизитор сидит в кресле с высокой спинкой и устало глядит на стоящую напротив женщину в зеленом бальном платье. «Я люблю ее, Изабел», — гневно отрезает Лиам. «И твои инсинуации неуместны». «Не смеши меня», — как от мухи отмахивается женщина. «Тебе нужны труды покойного Ферна. Спишь и видишь, как загробастать его архив. А на профессорскую дочку тебе плевать». «Придержи язык, Изабел», — грозно обрывает инквизитор. «Тебя мой брак не касается. Твоя жизнь никак не изменится. Надеюсь, ты это понимаешь». «Зачем ты женился, Лиам? Тем более на этой глупой Мелиссе Ферн!» Сукаризной бросает женщина. И, негодующе фыркнув, исчезает. Просто растворяется в воздухе, как джин в мультике. Вскрикиваю от неожиданности. И, конечно, выдаю себя громким воплем. Но прежде чем дверь распахивается настежь и на пороге застывает раздраженный Лиам, успеваю сделать шаг в сторону. «А что? Я тут мимо крокодил». «Мелисса», — нависая надо мной, изумленно спрашивает муж. «Что ты тут делаешь?» Пальцы инквизитора легонько скользят по моей щеке, а от пристального взгляда хочется раствориться. «Как объяснить, что я ищу кота и не спалиться? Не выдрать Лиаму Фергису его роскошные волосы? Но сейчас явно не время для разборок». «Да и наступит ли оно?» «Надеюсь, что нет». «Мур-мяу!» Издаю нечто похожее на мурчание. «Ты потеряла кота!» Догадывается муж, улыбаясь. «Возвращайся к себе, сейчас его разыщут». «Согрелась?» Спрашивает Лиам, устраиваясь у меня в ногах. Смотрит выразительно. «Но не на меня, а вырез моей рубашки». Инстинктивно откидываюсь на подушке и натягиваю одеяло до подбородка. Возмущенно смотрю на мужа. и неожиданно смущаюсь, наткнувшись на насмешливый взгляд, тушуясь, как первоклассница. «Носки из драконовой шерсти», — объясняет Лиам с видом собственника, гладя мои ступни. «Что?» — хочется заорать мне. «Тут водятся драконы? Да еще покрытые шерстью?» «Что за басни вы мне втираете, господин инквизитор?» «Овец спасут в предгорье Лайнгарда», — спокойно замечает мой муж. «Они там жрут папоротники, на которых валялись драконы в брачный период. А вместе с травой проглатывают и мельчайшие чешуйки. Поэтому шерсть потом становится мягкой и прочной одновременно». «Драконы в быту, том первый», — усмехаюсь мысленно. «Но если эти твари существуют, вот бы хоть на одного посмотреть или полетать». У меня аж дух захватывает, стоит представить огромное мощное животное со мной на спине, взмывающее в облака. «Почувствуйте себя Дейенерис» называется. «Изделие из драконьей шерсти – большая редкость», – продолжает объяснять Лиам. «Только члены императорской семьи имеют право их носить. Но раз ты теперь моя жена…» Стук в дверь прерывает рассуждение Лиама. Он быстро направляется к двери, с шумом распахивает ее и неожиданно замечает кому-то сварливо. «Ну и что мне теперь делать с этой тварью?» «Ты просил найти Фергис», — отвечает собеседник инквизитора раскатистым басом. «Я бы помыл, но эта скотина не дается». Слышится тяжелый вздох мужа и глухие причитания одного из его помощников. А через несколько секунд Лиам возвращается, держа за холку моего по уши испачканного кота. Один сплошной комок грязи. Да что же это такое на самом деле? Куда это занесло мою животину? По каким лужам он носился? Возмущенный взгляд Аскольда говорит сам за себя. Кот, негодуя, перебирает лапами, словно собирается напасть на противника. Выворачивается ужом. Но вырваться из крепких рук Лиама не может. «Куда его?» Всего лишь на долю секунды теряется муж, а затем, будто что-то вспомнив, решительно шагает в соседнюю комнату. Да еще Аскольда держит на вытянутой руке. Не утопит же он его, правда? Накинув халат, несусь следом. Катку, где я мылась, еще не вынесли, и Лиам направляется к ней. Ойкнув, бегу к мужу, но не успеваю на какую-то долю секунды. Лиам, не утруждая себя сомнениями, быстрым движением опускает Аскольда в остывшую воду, болтает его там, как половую тряпку, и немало не заботится о состоянии моего питомца, сволочь и живодер. Дергаю мужа за рукав сюртука, тарабаню по его спине слабыми кулачками, оглашаю возмущенным мычанием всю округу. «Зато гляди, какой чистый!» Достав кота из кадушки, поворачивается ко мне довольный Лиам. И аж прям светится от счастья. А на бедного Аскольда жалко смотреть. С шерсти стекают струи воды, и лишь глаза горят праведным гневом. «Погоди, великий инквизитор Лиам Фергис. Моя животина тебе отомстит. Обязательно отомстит. И тут загаженными тапками не отделаешься. Получишь по полной». Но и вас, Аскольд Автандилович, ждет серьезный разговор. Очень серьезный.